Глава 33. Ульяна просто смотрела, как он приблизился. Дотронулся рукой до пояска на ее халате, медленно развязывая, подмечая, как чаще задышала девушка. Откинув пояс, распахнул халат, скинул его с девушки. Взгляд Михаила прошелся по почти что обнаженной фигурке, после остановился на ее груди. Ульяна тут же сжалась, попыталась прикрыть грудь руками, но он перехватил ее ладошки, рванул на себя, прижимая к себе. Ульяна прижалась губами к его шее, положив руки на плечи, перебирая пальчиками плотную кожу, чувствуя, как бугрятся мускулы от ее прикосновения. А после резко втянула воздух через нос, когда его пальцы пробежались по спине, сжали талию и замерли на ягодицах, впиваясь в тонкую ткань трусиков. Ульяна услышала треск разрываемой ткани. Миша просто избавился от ненавистной тряпицы самым быстрым способом, который знал. Руки мужчины снова оказались на ее талии. Он почувствовал, как задрожало тело жены, когда она оказалась перед ним полностью обнаженной. «Я так долго мечтал об этом!» Услышала его хриплый голос у самого уха. Горячее дыхание обжигало щеку. «Ты даже понятия не имеешь о том, как сильно я люблю тебя, девочка моя. Хочется верить, что и ты хоть немного любишь меня». «Ты такой хороший, Миш. Тебя разве можно не любить?» Она подняла голову, чтобы посмотреть в его глаза, потемневшие от желания. Михаил наклонил голову, впиваясь губами в ее рот. Крепкие руки приподняли девушку под ягодицы. Он двинулся со своей ношей к кровати. Опустив жену на кровать, полностью разделся и лег рядом, рассматривая ее покрасневшие щечки. Ульяна, как во сне, наблюдала, как он взял ее руки в свои и прикоснулся губами к ладошкам, зацеловывая каждый пальчик с сокрушающей нежностью. Оторвавшись от ее рук, потянулся губами к груди. Ульяна замерла, когда его губы накрыли сосок. Из горла девушки вырвался слабый стон. Миша знал, что ей нравятся его прикосновения. Губы мужчины плавно перешли с груди на ее живот, целуя пупок, почувствовав, как вздрогнула девушка. «Ты дрожишь, жена!» Он медленно опустился на нее. «Мне холодно!» Ляпнула она, хотя знала, что вовсе не от холода ее трясет. «Сейчас станет жарко. Очень», — многообещающий пообещал он. «Я не сомневаюсь», — выдохнула в его губы, прижимая мужа к себе. Ульяна всматривалась в его глаза, подмечая, как глубоко дышит мужчина, чувствовала, как сильно он возбужден. Ее пальчики прошлись по напряженным мышцам рук, а после по его щекам. В глазах ее мужа горел огонь желания. Мужественные черты лица напряглись. Его рука медленно опустилась между ее ног. В следующее мгновение она почувствовала в себе его палец. Ульяна резко дернулась, смущенная его откровенными действиями, тем, что он пристально разглядывал ее обнаженное тело. Миша убрал руку, раздвигая коленом ее бедра, располагаясь между ними, неотрывно смотря в ее широко распахнутые глаза. Меньше всего он хотел причинить боль своей любимой девочке. «Расслабься», — произнес. «Доверься мне, дорогая». Она доверчиво посмотрела на него. Он же возвышался над ней. Лицо Михаила стало слегка темным от едва сдерживаемой страсти. На виске заметно пульсировала жилка, но он отчаянно сдерживал себя. Знал, что Ульяна нервничает. Михаил решительно взял ее за руку, опустил вниз, и лишь через мгновение Ульяна поняла, что именно находится в ее руке. Миша пристально наблюдал за ее реакцией. Заметил, как девушка смутилась, распахнула широко глаза, хотела отдернуть руку от его твердого члена. Но он не позволил. «Я весь твой, Ульяна. Ты не должна стесняться. Ты смело можешь изучить каждую часть моего тела. Уверен, что тогда ты поймешь, что во мне нет ничего пугающего или отталкивающего. Ульяна перевела дыхание, снова посмотрела в его глаза, медленно проводя рукой по члену, заметив, как напрягся и замер мужчина, стиснув зубы. Девушка прижалась щекой к его груди, слушая громкое, такое частое биение сердца. Видела, что мужа уже просто трясет от желания. На его лбу выступили капельки пота. Тело покрылось испариной, а глаза горели болью и возбуждением. Ульяна даже думать не хотела о том, каких усилий ему стоит сейчас борьба с собственным телом, как сложно ему обуздывать страстное желание. «Довольно», — процедил он сквозь зубы, убирая ее руку, ловя ее растерянный взгляд. «Я что-то не так сделала?» «Все так. Просто еще немного, и я взорвусь», — ответил прерывистым голосом, сжимая ее в объятиях, подхватывая ее под ягодицы. Ощутив давление его члена, Ульяна снова напряглась. Тело ее инстинктивно воспротивилось. Михаила раздражало сопротивление ее плоти. Она была такой узкой, а он не хотел причинить ей боль. Во взгляде мужа Ульяна увидела не похоть, а нежность и любовь. Это придало ей уверенности. «Я хочу тебя, Миш!» Услышал он ее тихий шепот. Девушка прижалась к нему обнаженным телом. Сама поцеловала в губы. Захрипев, он почти всей своей массой обрушился на нее, жадно, властно отвечая на ее поцелуй. В этот момент Ульяна впервые ощутила дрожь, пробежавшую по телу Михаила. Миша уже не мог терпеть. Эта девчонка действовала на него сильнее любого самого известного возбудителя. Сжав девушку в объятиях, силой толкнулся в нее, услышав болезненный стон. Ульяна оторвалась от его губ, чувствуя его полностью в себе. Мужчина замер, позволяя ей привыкнуть к новым ощущениям, продолжая наблюдать за ней, наслаждаясь этим моментом. Ульяна выгнулась под ним, пытаясь освободиться от того, что причиняло внутри боль. «Ты моя, Ульяна, только моя!» — тихо прошептал он. «Расслабься, так ты делаешь лишь хуже и себе, и мне!» Услышала его тихий голос. «Миш!» Ее голос растерянно дрогнул. Миша понимал ее чувства, но никаких возражений слышать не желал. Она сама скоро все поймет. Михаил запечатал ее рот своими губами и медленно задвигался, постепенно наращивая темп, чувствуя, как напряжение уходит из тела девочки. Ульяна вжималась в мужское тело своим, пытаясь подстроиться под его ритм, слушая хриплые стоны, рвущиеся из его горла. Михаил сейчас не хотел ни о чем с ней говорить, желал лишь чувствовать и наслаждаться близостью с любимой и желанной женщиной. Ускорившись, услышал ее ответный стон. Пытался сдерживаться, но его хватило совсем ненадолго. Ульяна приглушенно застонала, когда мужчина стал вдалбливаться в нее резкими глубокими толчками, буквально впечатывая себя в нее. Ульяна в этот миг лишилась способности думать, могла лишь отдаваться чувствам, наслаждаясь каждым ощущением, каждым его движением, упиваясь его близостью, делая для себя открытие, испытывая новые чувства, которых прежде не знала. Услышав ее тихий крик, мужчина захрипел от удовольствия, бурлящего в душе, перестал сдерживаться, ворвался в нее особенно глубоко и замер, издав негромкое рычание, заполняя ее до краев, опуская лицо на шею жены, наверное, впервые в жизни осознав, что такое настоящая страсть. Ульяна обняла его плечи, слушая частое дыхание мужа и бешеный стук его сердца. «Я люблю тебя, Миш!» — услышал ее тихий шепот. В этот самый момент Михаил понял, как многое готов был отдать, чтобы услышать эти три слова от своей любимой девочки. Рано утром Михаил поборол желание взять Ульяну снова, хотя безумно хотел ее. Одного раза ему не хватило, чтобы удовлетворить терзающий его плотский голод. Но сейчас решил дать ей передышку. Очень любил свою малышку и боялся ей хоть чем-то навредить. Пусть придет в себя. Приняв для себя такое решение, снова провалился в сон, прижимая к себе любимую. Проснулся Михаил в кровати один. Бросил взгляд на часы. 10 утра. Интересно, где его жена? Ульяну он обнаружил на кухне. Увидев мужа, она улыбнулась, приблизилась, почти повисла на его шее и поцеловала. В нос Михаилу ударили ароматы, будоражащие все его вкусовые рецепторы. «Я приготовила завтрак, пока ты спал», — произнесла девушка, всматриваясь в его уставшее лицо. Ульяна знала, как сильно он устает. Встав утром, девушка старалась вести себя тихо, чтобы не разбудить мужа и дать ему возможность отоспаться. «С тобой мне теперь голодать точно не придется, во всех смыслах этого слова», — многозначительно добавил он, любуясь женой. В голове не укладывалось, вот как настолько сильно можно любить женщину. За завтраком, когда Михаил завел речь о Косте, Ульяна не выдержала и рассказала Мише о своем разговоре с Костей, еще до их свадьбы. Миша знал, что Костя не хотел, чтобы он женился на Ульяне. Только вот не думал, что у друга хватит наглости говорить все это Ульяне и настраивать ее против самого Михаила. «Мне не нравится этот Костя, Миш. Я не хочу, чтобы ты с ним общался». «Уль, ты еще слишком молода. Многих вещей не понимаешь. Но с Костей я непременно поговорю. Тебе стоило раньше сказать мне о том, что он так себя вел с тобой». «Миш, я не хочу, чтобы у тебя были из-за меня проблемы». «Не будет проблем. Тем более из-за тебя». Вечером Михаил явился на тренировку. Выступать на арене он будет через 2 дня. Надо пользоваться возможностью и немного отдохнуть. Тем более, когда сам Аверин безропотно позволил. Костя сразу же заметил, как Миша на него косо смотрит. Впрочем, Михаил и не стал скрывать причины. Потребовал у друга объяснений, зачем тот пытался запугивать Ульяну, отговаривая от брака. «Миш, я делал это ради твоего и ее блага», — процедил Костя, присев в раздевалке на длинную скамейку. Миша возвысился над ним, словно гора, требовательно смотря на друга. «Прости, но я не вижу, в чем здесь для нас обоих благо. Ты не должен был жениться на этой девчонке». «Почему? Костя, в чем здесь твой интерес? А ты и правда не понимаешь?» «У меня одно предположение, Анна. Только я не люблю твою сестру и...» «Я и близко свою сестру к тебе не подпущу. И Анне сказал, чтобы она забыла о тебе. Даже и приближаться не думала. Сестра у меня умная». Нехотя, но послушалась. «Чего?» «Я привел ей железный аргумент, после которого она поняла, что от тебя безопаснее держаться подальше». «Костя, ты что несешь?» Миша хмурился все больше. Ему вообще не нравился этот разговор. Еще меньше нравилось то, что он ни черта не понимает ребусов Кости. А когда Михаил чего-то не понимал, он начинал злиться. Очень. Костя бросил на Мишу пристальный взгляд. «Миш, ты ведь помнишь Настю, невесту свою, м?» «Кос, к чему ты завел о ней речь сейчас? Знаешь ведь, как я тяжело перенес ее потерю». «Знаю. Поэтому и не хотел, чтобы ты снова переживал нечто подобное». «Кос, я не понимаю, скажи прямо». Миша уже терял терпение. «Смерть Насти не была случайностью, Миш. Это не был несчастный случай. Ее убили». А вот сейчас Михаила заштормило. Он медленно опустился на лавку, присаживаясь вместе с Костей, чувствуя, как сердце в груди забарабанило с такой скоростью, что непонятно, как оно вообще не вырвалось из груди. «Из-за тебя убили, Миш», — добавил Костя, видя, как шокирован Михаил его словами. Михаил сейчас смотрел на Костю так, словно тот умом тронулся. «Кость, я пока был на тренировке, тебя здесь кто-то кирпичом по голове приложил, да? Ты что несешь? Или тебе нравится издеваться надо мной? Я и так не могу спокойно вспоминать о Насте. После того пожара я...» Он запнулся, слишком больно было говорить. «Миш, пожар не был случайностью. Впрочем, как и на той даче, Настя твоя оказалась в тот день так же не случайно». Михаил смотрел на Костю. Ждал. Слова застряли в горле. Но Костя и не думал замолкать. Встал, подошел к двери. Проверил, хорошо ли та закрыта. После задвинул задвижку и вернулся к Мише, который словно через пелену в глаза наблюдал за его действиями. «Настю на дачу в тот день привез твой брат, Миш». «Каким боком здесь замешан Виталик?» «Таким, Миш. Ты ведь помнишь, как по молодости с Авериным в этом самом городе работал. Впрочем, так же, как и сейчас работаешь». «Да, я тогда совсем дураком был. Помимо бокса еще и боями промышлял». «Точно, дураком. Это сейчас ты Аверину себя разводить не позволяешь. А тогда 70% выручки от боя Аверин складывал себе в карман». «Мне на тот момент даже мои 30% казались бешеными деньгами. Но к чему ты, Кос?» «Поймешь. Для Аверина ты в то время был таким себе золотым петушком, который давал ему приличный доход. Полагаю, что ты знаешь о том, что из себя представляет Аверин. В криминальном мире, где он господин, все, что является неугодным или помехой для бизнеса, просто берется и устраняется. Одним человеком больше или меньше. Настя твоя под раздачу попала. И вина ее лишь в том, что тебя любила, что замуж за тебя хотела». Михаил неотрывно смотрел на Костю, переваривая поступившую информацию, начиная понимать, к чему клонит друг. «Ты ведь беседовал в то время с Авериным и четко дал понять ему, что когда женишься, с боями полностью завяжешь». «Помню, Кос. Мы с Настей хотели жить спокойно. Аверин не сильно и возражал». «Да, смотря тебе в глаза, сказал, что отпускает. А за твоей спиной дал команду своим псам избавиться от твоей невесты». «Аверин?» «Не тупи, Мих, Аверин. Он был уверен, что не будет этой девчонки, не будет и проблемы. Он полагал, что, потеряв любимую женщину, ты будешь искать утешение на ринге и продолжать набивать ему карман. Кто же знал, что ты просто развернешься, все бросишь и уедешь из города на несколько лет, забившись в нору». Глаза Михаила загорелись яростью. «Ты все знал, скотина, и молчал!» Миша вцепился в горло Кости, который попытался оттолкнуть его от себя, но Миша даже с места не сдвинулся. «Пусти!» — прохрипел Костя. «Не знал я ни хрена! Если бы знал, что пожар на даче не был случайностью, я бы о таком молчать не стал! Я не знал!» Миша грубо откинул от себя Костю. «Хорошо. Как ты узнал?» «Подслушал разговор твоего братца Виталика и Аверина. Виталик, Миш, таскается к Аверину и стучит ему о каждом твоем телодвижении, которое ты совершаешь». На скулах Миши заходили желваки. «Только вот я Виталика не посвящаю в подробности своей личной жизни, Костя. Он даже не в курсе, что я женился. Максимум, что ему может быть известно, что я месяц развлекался с молодой девчонкой, которая жила у меня. Этот факт известен Аверину, Миш. Он спрашивал меня о том, с кем это ты так усиленно замутил. Хорошо, что у меня ума хватило, чтобы ответить ему, что ничего серьезного у тебя с девчонкой вроде как и нет, а просто интрижка с малолеткой». «Я не говорил ему, что женился. Никому не говорил», — повторился Михаил. «Знают лишь родители Ульяны». «Миш, ты дурак, да? Какая хрен разница, кто и что знает? Моя сестра знает. Родители девушки в институте скажут, что дочь их замуж вышла. Девчонка эта брата Улькинова». Она также молчать не станет. О вашем браке с Королевой уже через неделю все будут знать. Аверин в том числе. Миша медленно обхватил голову руками, с силой сжимая виски. Мозг взрывался от противоречий. «Аверин на этот раз не отпустит тебя. Или ты будешь не рыпаться и продолжать выступать на боях, или...» «Заткнись!» — гаркнул Михаил, поспешно одеваясь. Костя напряженно наблюдал за ним. «Миш, ты это куда забрался?» Вместо ответа Михаил одарил его просто убойным взглядом. В глазах мужчины засветились безумные искорки. «Миш, ты это, только глупости не наделай, хорошо? Тебе не стоит сгоряча сейчас никуда. По-твоему, я должен спокойно воспринять информацию о том, что мою Настю убили?» — прорычал Михаил. «Я не оставлю этого просто так. Я намерен во всем разобраться». «А ну-ка, постой, болван!» Костя вцепился в локоть Михаила. «Ты с кем это разбираться, дурак, удумал? С криминальным авторитетом Авериным? Ты хоть знаешь, где он и где ты? Да он через тебя переступит и не заметит». «Для начала я братца навещу». Миша небрежно сбросил с себя руку Кости. «Если я узнаю, что Аверин приложил свою лапу к гибели Насти, я его в любой способ урою». «Миш, хочешь совет?» «Нет». «А я все же его тебе дам. Забудь то, что было. Настю не вернешь. Сейчас ты женат. И лучше думай о жене». «О ней я и думаю, Костя. Поэтому просто обязан все выяснить».